Глава 30. В моем мире капитаны корабля имеют право поженить пару, оказавшуюся на судне. Нарушила я уютную тишину, но не повернула голову, почему-то спрашивать это у Велитара было немного стыдно. Демон громко хмыкнул, но промолчал. Специально тянул время, чувствуя мое смущение. «Йоран!» окликнула я вышедшего к нам сонного демона. «Нет, принцесса, иди за штурвал, Йор», — приказал Вел и развернул к себе. «У тебя есть такие полномочия?» С вызовом посмотрела на него, злость вытеснила стыд. «Да, принцесса, в нашем мире капитаны тоже имеют право провести обряд бракосочетания». «Ты поженишь меня и Арвана?» «Почему ты не обращаешься с этим вопросом к Эйрику?» Велитар перестал улыбаться, и с тона пропали насмешливые нотки. «Не знаю». Пожала плечами и задумалась. «Возможно, потому что его я не воспринимаю как капитана. Он 5 оборотов был моим преподавателем по рунам и темным заклятиям». «Хорошо. Я проведу для тебя обряд, но с одним условием». Велитар замолчал, я нетерпеливо цыкнула, любит он театральные паузы. «Ты поплывешь со мной на острова». «После того, как мы все уладим в Авеле?» «Да. Я тебе даже помогу обвинить принцев в похищении. Хочешь?» «Нет». «Твоя репутация наемника пострадает», — рассмеялась и покачала головой. «Так что, поплывешь со мной на острова?» «Хорошо. После того, как все уладим, мы поплывем на острова». Я протянула демону руку, надеясь, что он не будет задавать уточняющие вопросы, ведь под «мы» я подразумевала себя и Арвана. Велитар прищурился, посмотрел в мои честные глазки, довольный, расплылся в улыбке и пожал мою руку, обхватив предплечье. «Когда устроишь бракосочетание?» «На закате. А сейчас верни меня, пожалуйста, на корабль Эйрика. Мне нужно обрадовать Арвана. Немного поспать и подготовиться к свадьбе». «Сначала завтрак». Поставил очередное условие Вел и повел к небольшому столику. «Где Икер?» Я остановилась, смотря, как к нам идет один из матросов с подносом наперевес. «Наказан», — холодно ответил демон, перестав улыбаться. «Они все наказаны». «И какое у них наказание?» «Сидят на нулевом уровне», — буднично ответил Вел, уселся напротив меня и разлил по чашкам чай. «Выпусти их!» «Нет». «Пожалуйста! Они помогали мне! Прошу, Велитар!» «Слишком много просьб от тебя!» Раздраженно буркнул он. «Как расплачиваться будешь?» «У меня есть драгоценности! Арвен забрал их у дракона! Я все отдам тебе!» «Ты еще не поняла, принцесса? Мне твои деньги и побрякушки не нужны!» Рыкнул, разозлившись. «Что тебе нужно?» Устало вздохнула, даже плечи опустились. «Ты. Мне нужна ты». «Я бракованная. Все, что ты там нафантазировал, долго, страстно и так далее, со мной не получится». Отвернулась от Велитара, смотря как нас догоняет соседний корабль. «Я тебя вылечу. Главное, дай согласие и прими мои ухаживания». «Я замуж выхожу вообще-то!» Стерла подступившие слезы. «Твой граф не будет препятствовать», — хмыкнул демон. «Что ты ко мне прицепился-то? 300 лет бороздил океан свободным и счастливым. Я не буду твоей любовницей. Спасибо за завтрак». «А женой?» — кинул Велитар, не дав сбежать. Демоны не женятся на человечках. От них рождаются полукровки без второй сущности. Я читала о них. И по истории веры знаю, максимум, что светит человеку, это быть грелкой демона. Ты разве не поняла, что мне плевать на то, как ведут и что делают все остальные демоны? Если хочешь знать, я тоже бракованный. Без тебя. Прими мои ухаживания. Я не шучу, принцесса. Мне нужна только ты. Сама сказала. Я 300 лет бороздил океан и был свободным. Счастливым едва ли. Я могу подумать? Подумай. Только недолго. Кивнул Вел и улыбнулся. Док, освободи наших пленников, накорми и пусть приступают к работе. Спасибо. Я вернулась к столику, и мы приступили к завтраку. Велитар больше не касался темы нас, он вообще был задумчив и серьезно разглядывал меня, будто пытался прочитать на лице ответы. После сытного и горячего завтрака меня совсем разморило, хотелось спать, я страшно зевала и отвечала не впопад. Велитар приказал опять установить доску между кораблями и переместил меня к родным. Арвена я нашла на палубе вместе с Дайроном. Они стояли над столом с документами. Поздоровавшись с магистром Ди, потянула ректора в нашу каюту. «У тебя усталый вид. Ты не выспалась?» Эльф прищурился и сканировал меня с ног до головы. «Я не спала. Думала и управляла кораблем. Но это сейчас не важно. Присядь, пожалуйста. Мне нужно тебе кое-что сказать». «Если ты собралась порвать со мной из-за демона, я лучше постою». Хмуро ответил Арвен, а я улыбнулась его ревности. «Хорошо. Граф Арвен Фортдейл, согласен ли ты стать моим мужем?» Я протянула ему единственное, что у меня осталось от Аринель — кольцо с голубым камнем. Оно было женским, но я хотела, чтобы Арвен надел его мне на палец, как помолвочное. Граф молчал и сверлил меня недобрым взглядом, а я нервничала. А вдруг скажет «нет»? «Согласен, только не пойму, к чему ты протягиваешь мне кольцо?» Арвен дотронулся до него, но смотрел в глаза. «В моем мире, если мужчина любит женщину и хочет сделать ей предложение, он дарит ей кольцо и спрашивает, хочет ли она за него замуж. Я знаю, ты не хотел жениться. Да и я не была в восторге, что Аринель поставил нас в такое положение. Знаю, что на тот момент это казалось лучшим решением, но я долго думала, почти всю ночь. Это и сейчас лучшее решение. Мы поженимся и прибудем в Вавил в статусе мужа и жены. Я поговорю с королем, расскажу ему про принцев, и если он не хочет громкого скандала, в котором будет замешана его жена и дети, он оставит нас в покое, сделает Академию свободной от посягательств со стороны короны. Конечно, лучше составить какое-то совместное соглашение. В этом вы с Дайроном лучше разбираетесь. Ты подпишешь его с Аринелем и будешь полностью в безопасности». Выдохлась я, старалась говорить очень быстро, чтобы Арвен не перебил меня раньше времени. Остановила его попытку заговорить, приложив палец к губам. «Еще не все. Если ты согласен, то это наше помолвочное кольцо. Надень на мой палец, на левую руку». Протянула дрожащие пальцы и тут же отдернула. «Нет, кажется, на правую». «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил эльф. Он оставался серьезным, но в глазах плясали смешинки. «Да, я выйду за тебя замуж на закате. Нас поженит Велитар». Я рассмеялась от выражения лица Арвена, помогла ему надеть кольцо и повисла на его шее, целуя в подбородок и уголок губы. Это еще не все. Сейчас будет очень неприятная часть. Внимательно слушаю. Арвен улыбался и двигал меня ближе к кровати. Он все-таки сел и посадил меня на себя. Велитар хочет за мной ухаживать. Хочет, чтобы я стала его девушкой и даже женой. И он просил отправиться с ним на острова после того, как мы закончим совсем в Авеле. Опустила глаза, собираясь силами. И? Арвен перестал улыбаться, но, главное, не злился. Просто гладил пальцами по пояснице. В чем проблема? Не этого я ждала. Пробормотала краснее. Тебе нравится Велитар? Ты к нему тянешься. В Авеле оставаться не хочешь? У нас есть 3 луны до начала учебного года. Мы можем поплыть на острова, провести время вместе и приплыть обратно. А дальше придумаем что-нибудь. Мы с ним уже говорили. Если ты согласна, я приму его побратимом. «Ты не можешь быть таким идеальным!» Выдохнула я, обнимая его за шею и утыкаясь носом в сгиб шеи. «Я не идеален. Просто люблю тебя. А что с Айкальдом? Что у тебя с ним?» Арвен крепко обнял и упал на кровать. Я дернулась, сев ровнее. «А что с Айкальдом? Он папаша Райнера и свёкор Веры». Нахмурилась, к чему вообще это он? «Я думал, между вами что-то происходит. Разве нет?» Выгнул идеальную бровь эльф и пододвинул меня ближе к себе, сажая на свой пах. «Ничего у нас не происходит. Его Вера попросила присмотреть за мной. Вот он и проявляет заботу. Я ж ему в дочери гожусь». «А Велитару ты в дочери не годишься?» Арвен рассмеялся. Громко так. Я давно не слышала его смех. Сама улыбнулась, заряжаясь его весельем. «Ладно, вернемся к этому разговору позже. Ты завтракала?» Я кивнула, переплетая наши пальцы, и зевнула. «Спать, правда, хочу. А еще поцелуев. Я соскучилась». Напряглась, чувствуя твердеющую подо мной плоть, но не сместилась, просто замерла и старалась дышать ровнее. Между нами куча одежды. А он почти мой муж. Нужно уже перебороть свой страх. Эльф шумно выдохнул и, прикрыв глаза, перевернул нас, укладывая под свой бок. «Ты вправду не против, если Велитар будет за мной ухаживать? Если против, я откажу ему. Мне и одного мужчины достаточно». Я погладила теперь уже настоящего жениха по лбу и виску. «Я не против». «И даже не ревнуешь?» Прищурилась. За 5 оборотов я привыкла, что в этом мире многомужество. Далеко ходить не надо. Вера вон с квинтетом ходит. Даже представляла, что и у меня в обозримом будущем будет несколько мужей. Вот только одного не могла понять, как эти мужчины уживаются друг с другом. В нашем мире я не слышала о таких традициях. Были, конечно, султаны с гаремом из жен, но вот чтобы наоборот... «Ревную», — признался Арвен, зарываясь носом в волосы и дыша в ухо. Он оставил легкий поцелуй на щеке и закрыл мне рот своим, прекращая все разговоры. Поцелуй Арвена, как цветочное вино, ударило в голову и опьянило. Я гладила его по плечам, наслаждалась его теплыми губами и игривым языком, зарывалась в волосы и притягивала к себе ближе. Эльф прижимал меня к себе, переключаясь с губ на шею, проводил языком по неистово бьющейся вене. Когда его рука сжала мою грудь, Дрожь пробежала по телу, я судорожно вдохнула. Арвен снова поцеловал в губы, но руку убирать не стал, вновь распаляя меня и поглаживая через ткань напряженную вершинку. «Поспи, Ари», — шумно выдохнув, решил он. «Боюсь, если мы продолжим, я не остановлюсь. Слишком хочу тебя». «Хорошо», — прошептала я, жалея, что он остановился. «Возможно, сейчас бы у нас получилось». «Спи, будущее Фортдейл». Он поцеловал еще раз в губы, подтянул нас на подушки и крепко обнял со спины. Я уснула моментально.